В горах этих часто слышны раскаты грома, пальба из пушек, звон колоколов, музыка, пение. Эти горы считаются буддистами священными. Какой-то святой поднялся на вершину, недоступную для людей, устроил на ней обо, помолился и исчез. Группа называется Сайхан-Ула. По словам других, святой остался в горах и по временам совершает молитвы, вызывая звуки, которые слышатся людям. Эти рассказы после моего посещения долины бесов, находящейся в тех же горах далее на восток, заставляют думать, что в этой скалистой группе сильные ветры и бури создают эти звуки, замеченные людьми. Я записал эти сведения в дополнение к другим, которые собираю о страшных ветрах Ибе. Встреченные нами торгауты кочевали в долине вдоль северного подножия Куруктага, занимаясь охотой. О дороге к Тариму ничего определенного не знали. Они посоветовали идти на юго-восток, через рудник, в поселок Кызыл-Синир, где найдется проводник до Лабнора. Первый переход привел нас к руднику Кант-Булак. Здесь мы нашли семью сторожа, который сообщил нам, что в руднике работает несколько человек в зимнее время, свободное от полевых работ. Рабочие дунгане приходят осенью из Токсуна и добывают свинцовую руду, которую весной плавят под надзором китайского чиновника, приезжающего из Урумчи, куда он и увозит выплавленный свинец. На следующий день мы прошли до поселка Кызыл-Синир. Это оазис у подножия Куруктага с зарослями камыша, саксаула и фруктовых деревьев, которые развели переселившиеся сюда из Люкчуна таранчи-охотники лет 30 назад. Один из них согласился провести нас к реке Тарим, до которой оставалось еще около 120 верст. Местность была мелкогористая, на третий день мы встретили лес тополей, ограниченные зарослями тамариска и камыша. Здесь сохранился еще рукав реки Конче-Дарья, который течет из южного Тяньшаня. На берегу русла видны были стены крепости и развалины фанс города Эмпень. Проводник сообщил нам, что кто-то раскапывал эти развалины, но будто бы ничего интересного не нашел, я на всякий случай записал это название. Реки здесь уже не было. Тянулось сухое русло, засыпаемое песком. Господствующие северо-восточные ветры, засыпая русло реки, заставили ее отодвигаться на запад. При виде этих следов прежней жизни и наличия воды я вспомнил, что консул дал мне перевод выписки из старой китайской летописи Ханьской династии середины первого века до нашей эры. Он сказал, что в ней упомянут город на озере Лобнор, развалины которого могут оказаться на моем пути. Я прочитал следующее. Царство Шань-Шань иначе называется Лоулан. Город Юши, его столица, лежит в 1600 ли от ворот Янг, Великой Стены. В ней живут 1570 семейств, 14100 людей, 2912 воинов. Находятся следующие чиновники. Наместник для отражения Ху, главный комендант, главный комендант для ведения войны против Гюши, Турфан, правый и левый князья, князь для войны с Гюши, два главных толмача. Почва песчаная и соленая, поэтому мало земледелия, и жители зависят от соседних царств, откуда доставляют хлеб. Жители со своим скотом ищут орошаемые места. Разводят ослов, лошадей и верблюдов, умеют изготовлять оружие. Консул вставил для пояснения, что мера ли – почти 500 метров. Судя по этой выписке, где-то здесь по реке Конче-Дарье около 1900 лет назад стоял город, столица государства, воевавшего с какими-то ху и с турфанцами. Найти местоположение этого города Лоулань, царство Шань-Шань, и начать раскопки было интересно. Дальнейший путь становился ненужным, хотя мне после знакомства с долиной бесов и песчаными горами Кумтак очень хотелось поглядеть знаменитую песчаную пустыню Такламакан. Мы стояли на берегу старого русла Конче-Дарьи. Я стал расспрашивать проводника, не знает ли он чего-нибудь о древнем городе Лоулань на Лобноре. Он заявил, что Лобнор гораздо дальше на юг озера среди болот, и жители там живут в хижинах из камыша, занимаясь рыболовством. Я напомнил ему, что он рассказывал мне о старинном городе Эмпень здесь, на старом русле Конче-Дарьи, где кто-то произвел раскопки. Он вспомнил, что в верстах в 10 выше, то есть восточнее, он во время охотничьих разъездов видел остатки жилищ не каменных или глинобитных, а деревянных. Но думал, что это столбы камышовых хижин, оставшихся здесь со времен, когда по Конче-Дарье текла вода. «Когда это было?» — спросил я. «Может быть, город Лоулань стоял на Конче-Дарье?» «Люди на берегах этой реки жили лет 150-200 назад. Мой отец рассказывал, что в детстве он еще помнил о воде в русле реки, в которой купался летом, когда прибывала вода из гор». «Нельзя ли посмотреть эти остатки жилищ?» — спросил я. «В день можно обернуться?» «Если поехать налегке», — сказал проводник. На следующий день, оставив караван под надзором Лобсына и его сына, мы поехали верхом, захватив пару лопат, кайлу и провиант на 2 дня. Был конец сентября, и солнце вставало позже 6 часов утра. Проводник повел нас на восток прямо по старому руслу, где ехать было легче по плотному песку. В русле были наметены барханчики рыхлого песка, но их можно было объехать. Иногда они достигали до 2 сажен высоты. Их подветренные склоны были обращены на запад, очевидно, последние ветры дули с востока. Мы ехали вдоль русла рысцой. Часа через 2 проводник поднялся на террасу правого берега, где видны были остатки поселка. Они представляли стволы тополей, расколотые вдоль, или молодые лишенные коры, которые торчали из почвы.